Сеанс 669. 11 июня 1973 года. Понедельник, 21:40. Пометка. Ночь была очень жаркой и неприятно влажной, но Джейн не хотела пропускать сеанс. Мы для разнообразия проводили его у нее в кабинете, открыв все двери и окна. Перед началом сеанса мы снова выразили надежду, что Сет хоть что-нибудь скажет про последний случай с Джейн и работой с книгой во сне. Это случилось 29 мая. Ощущение было очень ярким. Однако Сет снова по каким-то причинам ничего об этом не сказал. Я сам забыл ему напомнить. Во время сеанса очень легко забыть какой-то вопрос. Это случалось, даже если я заранее составлял список. И при этом, словно чтобы запутать нас еще сильнее, Сет заговорил о материале, который Джейн получила прошлой ночью. Оказалось, что это связано с главой 20. Сегодня Джейн говорила довольно медленно, тихим голосом. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Поскольку точка силы и действия находится в вашем настоящем, как вы его понимаете, каждый день своего рода окно, через разные стекла которого можно увидеть разные вещи. Окно каждого дня может быть открыто или закрыто, но обрамлено оно вашим нынешним психологическим опытом. Даже когда оно закрыто, сквозь него сияет свет, освещая вашу повседневную жизнь. Каждый день в миниатюре по-своему вмещает все ключи к вашим одновременным существованиям. Настоящее «я» существует не в изоляции. Следовательно, в любой 24-часовой период появляются следы и аспекты всех остальных ваших жизней. У каждого из вас в нынешнем «я» содержатся аспекты других ваших личностей. Некоторые очевидны, другие едва заметны. Способности, сфокусированные в одной жизни, сейчас, например, могут считаться вашими, но не очень активно использоваться. Смутное стремление к определенным достижениям сможет указывать на то, что вы обладаете необходимыми качествами, но у известного вам «я» они не развиты. 24-часовой период в каком-то смысле воплощает всю жизнь и много жизней в одной. В нем вы символически умираете, когда ваше физически настроенное сознание набирает максимальное количество стимулов, с которым способно справиться без отдыха. Поэтому в момент собственно физической смерти вы и подходите к точке, когда ваше настроенное на землю сознание больше не может обрабатывать информацию и организовывать ее в творчески значимое целое без долгого отдыха в терминах времени. 21.56. Следовательно, можно сказать, что каждый день инкарнация, и не только символически. Через пересечение души с плотью каждое «я» ежедневно отражает свои реинкарнационные или одновременные «я». Это применимо и на более практическом, на ваш взгляд, уровне. Каждый день содержит в себе ответы на текущие проблемы. То есть, если вы осознаете конкретную проблему, задачу, можете быть уверены, что решение настолько же здесь и с вами, как и проблема. Решение – это просто другая сторона проблемы, на которой вы пока не фокусируетесь. Существуют даже четкие подсказки, в каком направлении вам надо двигаться. Они тоже находятся в вашей жизни, но не опознаны, потому что вы усиленно концентрируетесь на самой проблеме. Это относится и к любым дилеммам. Хотя вы личность и обладаете свободой воли, вы также часть других вас. Просто вы сейчас не отождествляете себя со своим большим «я». У вас есть собственные уникальные качества. Ваша большая сущность тоже обладает собственной оригинальностью, однако между ними есть своего рода семейное сходство. Поэтому в целом вы и ваше другое «я» часто выбираете одни и те же проблемы, хотя и в разных проявлениях. То есть в каком-то смысле другие части вашей многомерной сущности ведут жизни в чем-то похожие на вашу собственную, хотя извне ситуация может выглядеть совершенно иной. Их прогресс латентен в окне точки момента, а точка момент — это просто ваше нынешнее пересечение с известной вам реальностью. Повторяю, приключения ваших одновременных «я» выглядят как следы в вашем собственном сознании, как идеи или мечты, или разрозненные образы, или даже внезапные озарения. На них можно опираться, их можно искать, что поможет вам понять текущие проблемы. Можете сделать перерыв. Пометка. 22.10. «Один из немногих раз на сеансах, — сказала Джейн, — когда я вообще не была в трансе. Она постоянно ерзала в кресле, но говорить начала быстрее, скоро войдя в привычный темп. Подробнее о точках-моментах смотрите материал в 21.26 на прошлом сеансе. Сеанс возобновлен в 22.28. Конец пометки. Итак, это не означает, что вы обязательно получите поток реинкарнационной информации, мгновенное интуитивное понимание прошлых жизней или вообще ощутите любую навязчивую информацию. Это означает просто, что в вашей жизни такая информация автоматически появляется частными способами, но всегда в рамках вашего понимания, или же незаметно проходит за сознательными мыслями. Многие художники, сами того не зная, рисуют портреты своих одновременных «я». Сноска. Мне кажется, я сам такой художник. Информацию на эту тему смотрите на сеансе 582. В главе 20 говорит Сет. Здесь достаточно сказать, что только когда в 1963 году начались эти сеансы, я понял, что мои внутренние модели были столь же реальны, как и те, которые сидели передо мной физически. Я даже иногда видел их лучше, но мое обучение и работа коммерческим художником, которая началась в Нью-Йорке в 1939 году, заставили меня верить, что художник должен заниматься только тем, что может увидеть объективно. Многие матери иногда чувствуют себя младше своих детей или ловят себя на том, что хотели назвать их другим именем. Импульсы заняться чем-то, чего вы раньше не делали, могут на самом деле быть посланием от других частей вашей собственной сущности. Времени, как вы его понимаете, не существует, только настоящее, в котором все происходит. В самих клетках живут чудеса сжатой информации, которую ученые не воспринимают, потому что она находится вне зоны действия физических инструментов. В каком-то смысле клеточное понимание включает широкое признание способностей, говоря вашими словами, и работу с молниеносными манипуляциями, при которой вероятности принимаются и вызывают реакции, и тем самым изменяются. 22.42. Физически настроенный сознательный разум в вашем «сейчас» не может справиться с колебанием вероятностей, одновременно сохраняя чувство личности. Однако в ваших повседневных мыслях есть сознательные следы, психологическое выражение этого знания. Вы часто не доверяете своему воображению, считая, что оно имеет дело с явлениями, которые нельзя назвать фактами. Поэтому вы искусственно формируете ситуацию, в которой необходимы общие следы. Например, если у вас слишком живое воображение, вам может быть сложно адекватно функционировать в физической жизни. Но это справедливо только в культурной среде, в которой вы действуете сейчас. Изначально в вашей терминологии времени именно воображение отделило вас от других существ, позволило вам мысленно формировать реальности, которые вы потом выводили вовне. Поскольку сейчас вы так не доверяете воображению, вы не понимаете подсказок, которые оно дает, как для решения проблем, так и для творческого самовыражения. Многие вполне реальные реинкарнационные воспоминания проходят как воображение, а вы им не доверяете. Значительную часть ваших проблем можно было бы достаточно просто решить, пользуясь воображением. Пауза в 22.50. Вы часто ненамеренно используете его, чтобы продлить негативную ситуацию. Каково считаете все, что можете сделать не так? Но вы можете использовать его и конструктивно, изменяя прошлое, настоящее и будущее. Чтобы сделать это в настоящем, в свободной форме, вообразите ситуацию, в которой вы счастливы. Вначале фантазии могут показаться вам глупыми. Если вы стары, бедны и одиноки, может показаться нелепым представлять себя 20-летним, богатым и окруженным друзьями и поклонниками. На самом деле, оглянувшись вокруг после такого приятного упражнения и сравнив то, что вы представили, с тем, что у вас есть, вы можете почувствовать себя хуже, чем раньше. Но вы должны понять, что этот воображаемый мир существует только не в известном вам мире фактов. Однако в определенной степени, в зависимости от вашей свободы в нем, такое упражнение автоматически омолодит ваше тело, разум и дух и начнет притягивать к вам возможный эквивалент в мире фактов. Возьмем в качестве примера возраст. Вам может показаться, что вы человек определенного возраста, в вашем субъективном существовании без этого не обойтись. И независимо от этого возраста, вы не можете быть любого другого возраста. Однако в некоторых одновременных существованиях вы очень молоды, а в других достаточно старый. Можно сказать, что некоторые ваши физические клетки совершенно новые. Ваша плоть действительно физически регенерирует. В ваших условиях это верно не только до самой смерти, но даже и после нее, когда волосы и ногти продолжают расти. Отождествляйте себя с постоянно обновляющейся энергией, живущей внутри вас, в этом сейчас, вашего существования. И поймите, что вы на всех уровнях биологически и психологически связаны с сущностью, превосходящей вашу собственную. Можете сделать перерыв. 23.04.23.24. Итак, неважно, в каком положении вы сейчас, все ответы лежат в ваших стремлениях и способностях. Вы часто подавляете или принижаете какие-то аспекты своего существования, чтобы использовать другие. Использование всех доступных аспектов автоматически освободит вас от запретов в других областях. Определенные физические обстоятельства, включая врожденные дефекты, не поддаются изменению, но даже в таких случаях доступные таланты и качества откроют перед вами безграничный опыт и достижения. Когда вы используете воображение так, как предложил я, намеренно сделайте это игрой, понимая, что в так называемой реальности между воображением и фактом могут быть огромные различия. В вашей реальности это факт. Однако, зачастую ваше свободное, глупое и якобы нереалистичное воображение находит абсолютно практические решения ваших проблем. Потому что, правильно выполняя это упражнение, вы автоматически освобождаетесь от ограничений, которые принимали как должное. Даже если непосредственное решение не появляется, обновление начнет само по себе подталкивать вас в нужном направлении. Например, если вы женщина и состоите в неудачном браке, можете для начала вообразить себе привлекательного поклонника. Конечно, вряд ли к вам явится прекрасный принц, но если вы правильно выполните это упражнение, то автоматически начнете чувствовать себя любимой, достойной любви, заслуживающей ее, при том, что раньше чувствовали себя отвергнутой, недостойной и несчастной. Ощущение того, что вы любимый, изменит вашу реальность, притянет к вам любовь. Вы будете вести себя как любимая. И, может быть, ваш муж заметит, что вы демонстрируете очень приятные качества, и сам тоже изменится. Или, с другой стороны, вы можете привлечь к себе другого мужчину, обрести стимул и причины изменяться и закончить брак, который выполнил в свое предназначение. Поскольку ваше воображение подвластно времени, это один из основных ключей к вашей истинной сущности. Конечно, вы должны уметь различать мир воображения и физический мир фактов, чтобы эффективно управлять им. Но физическая реальность рождается из воображения, которое следует за вашими убеждениями. В приведенном упражнении вы используете веру в эффективные изменения в любой области, а потом даете своему воображению свободу в заданном направлении. Но это упражнение автоматически делает и больше, открывая окно восприятия и впуская знания и опыт других частей «я». Проникающий свет и энергия будут окрашены или оттенены вашей собственной психологической реальностью, как лучи солнца, проходящие через цветное стекло. Это всего лишь означает, что любая информация из других измерений часто оформляется привычным образом, через интуитивную подсказку, внезапную идею или какое-то решение, которое вы уже обдумывали, но пока не воплощали. Хотите сделать перерыв? 23:45. Нет. Я принес Джейн попить, когда она, не выходя из транса, протянула мне пустой стакан. Многомерное знание ваших клеток обычно недоступно сознательно. Они также не могут перевести его для вас в психологические понятия. А вот такая работа с воображением становится спусковым механизмом, притягивая к вам информацию с других уровней вашей реальности, концентрируясь при этом на текущей проблеме. Затем информация появляется в терминах, понятных в вашем существовании. Само по себе такое упражнение творчески изменяет вероятности, потому что вы больше не живете с проблемой, как с неизменной застывшей реальностью. Это психологический и энергетический импульс, изменяющий сообщения, которые вы привычно посылаете вашему телу и его клеточной структуре. Затем вы творчески действуете на нескольких уровнях существования. Возьмем, например, два уже использованных случая. Пожилой человек, воображающий себя молодым, во время этого упражнения активирует определенные гормональные и химические изменения, становясь моложе. И женщина, которая чувствовала себя отвергнутой, делает то же самое, воображая себя любимой. Такая практика также активирует в «я» все его бессознательные, но вполне реальные переживания, притягивая похожие эпизоды из других одновременных жизней. В каком-то существовании этот старый человек молод. Нелюбимая женщина действительно любима. Человек при помощи воображения настраивается на эти бессознательные реальности. Каждый день – окно в каждую жизнь. Можете сделать перерыв или закончить сеанс, как хотите. Пометка. Тогда мы сделаем перерыв. 23:59. К ночи стало слегка прохладней. Джейн чувствовала себя лучше, хотя сказала, что когда она была в трансе, ее сильно беспокоил шум в доме. Это бывает редко. В перерыве я напомнил Джейн, что мы хотели, чтобы Сет рассказал о случае 29 мая с работой над книгой во сне. Но стоило мне об этом заговорить, она начала описывать мне свой последний сон, я сразу забыл свой вопрос. Прошлый вечер был очень теплым. Джейн плохо спала, она постоянно просыпалась с мыслью о том, что пейзажи из сна прямо здесь, перед ней, и думала, сможет ли она путешествовать по ним, словно перепрыгивая через забор с одного двора на другой. В то же время она понимала, что все эти места – части общего пейзажа сна. Насколько она чувствовала, информация шла не от Сета, но в ретроспективе казалось очевидным, что это подготовка к главе 20. «Сет уже готов продолжать», – добавила Джейн, – «пока мы обсуждали ее сны». Сеанс возобновлен в 0:03. Конец пометки.